что и как видит, что слушает и как слышит, чем занята, чем живет ваша кошка. Ну, почему в сладком сне нет-нет, да и поведет ухом? А не кажется ли, что у японца на единицу пространства времени раза в полтора больше внимания, чем у нас с вами? А почему? Третье. Дарю привычку. Целых две даже. Первое. Каждый день, столько-то раз, направлять свое внимание на что-то привычное. Человек, предмет, слово, явление, собственное поведение. Стараясь отыскать в нем непривычное. Незнакомое, раньше не замечавшееся. Воспринять иначе. Отстранение, да. Воспринять обычное как что-то странное, как в первый раз. Удивиться. Взгляд из другого здесь будет как нельзя кстати. Привычка эта, а точнее антипривычка, творит изобретателей и поэтов. Рождает сказки и убивает. Совершенно необходимо в любви. Второе. Заведем копилку ускользающих впечатлений. Среди таких на первом месте у меня сновидения. Собираю уже четверть века. И близкие к ним в яви следы будущего. Ничего о них не скажу, несмотря на гласность, даже именно по этой причине. Голосовые намеки, об этом немножко можно. В голосе всегда есть придыхание, есть приголосье, есть заголосье. Не так-то просто поймать. А осознать, что означает, еще труднее. Рассудку нельзя спешить. Может, ведь и просто почудится, а если упустишь? Смутное ощущение может унести с собой истину о человеке. К личному несчастью помню все звуки, которые когда-либо слышал. Все тембры. Каждый звук для меня отдельная личность. Можете представить себе, сколько с ними возни? Если внимать, все где-то откладывается. Не пропадает и в свое время дает о себе знать. Работает. Если вы художник, я мог бы и не начинать этого разговора. Внимание. Из ускользающих впечатлений должна быть исключена подозрительность, зловещая накладка, мамаша бреда, стерегущая всякого, кто не усмирил в себе зверя. Не забудем, что и нечистота наша, и глупость попадают в сознание не иначе, как в виде ускользающих впечатлений. Четвертое. Помыслим над утверждением «привлекать внимание» значит терять его. И пятое. Загадка на засыпание. Кто более всех пользуется вниманием каждого? И при этом менее всех внимается, воспринимается и понимает.